А я же понимала, что вот она, неблагодарная работа разведки. Мы же до этого в основном были штурмовиками, наплевав на все зашли, быстро до кристалла дошли, огребли. Терпение и выносливость у нас явно очень сильно отступали воинственности и наплевательству на собственную жизнь. Постепенно мир возвращал краски, а голова больше не стремилась обратно к земле, в попытках ее поднять. Начали осматриваться, куда же мы попали. Обстановка была весьма аскетичной, но уютненькой, пара кроватей, принтер для еды, запас воды и форма для проникновения в лес. Она была сделана в красно-серебряном камуфляже как раз под цвета этой гигарщи и не оставляла ни одного участка тела открытым. Будь я в лагере и все еще протестуя против женской одежды, я бы, наверное, душу отдала за нее, настолько круто она выглядела. Мы даже ее примерили, смотрелись уже не как квартет городских девушек, а как команда профессионального спецназа, со всем хищным рисунком, темой балаклавы и системой замкнутого дыхания вместе с очками на пол лица. Носить ее на границе леса, конечно, излишне, и мы благоразумно повесили это добро обратно, пусть там и было комплектов 20. Тут даже была такая роскошь, как небольшая ванная. Видимо, волшебницы действительно немного помешаны на чистоте, хотя, может, это самая нормальная вещь, которую они делают. Разумеется, мы не смогли ее поделить и набились как сельди в бочку, зато все вместе. Ну а то, что мы чуть ее не сломали, так чуть это не считается. А на принтере для еды я играла практически лунную сонату, стараясь дать этой непонятливой машине понять, что такое окрошка. В жару, которая стоит за бортом, ничего лучше нет. Бурда, которая получилась от того, что машине, которая не знает, как готовить, пытался объяснить принципы человек, который готовить не умеет, получилось весьма далекое от освежающего летнего супа, но всем все равно было интересно. Да и мне кажется, им хватило моих рассказов в прикуску с бледной копией окрошкового величия. Ну и разумеется, мы посетили саму смотровую вышку. На нее вел лифт, практически мгновенно забросивший нас на верхушку. Там были поставлены несколько приборов для наблюдения в разных спектрах, но для того, чтобы перехватило дыхание, никакого дополнительного оборудования не было нужно, лес продолжался вглубь на, казалось, непредставимом расстоянии. Мне даже его радиус сказали, но смотря на это самой, мой мозг отказывался верить в эти цифры. И что более важно, там, далеко-далеко, сверкал свет, что был ярче любой звезды. Переливающийся радугой, преломленный через гигантский кристалл свет, нес нам понимание хотя бы о частице силы засевшей здесь аномалии. И это понимание оставило на нашей психике неизгладимое впечатление. Больше не было залихватских разговоров об уничтожении. Лишь понимание, что мы невероятно мелкие букашки, чтобы оно вообще нас заметило и приняло за врага. Глава 11. Фертильность – это что-то вкусное. Когда девушки уснули, слившаяся со стенкой жилища вторженка спокойно отлепилась от нее, будто выходя из долгого сна. Она оценивающе поглядела на каждую, думая, кому же сегодня подарить приятные сны, после которых на одну сестру в лесу станет больше. Слишком мускулистая, слишком пухлая, слишком худая. Она отбрасывала кандидаток одну за другой, пока не перешла к последней, на которую положила глаз. Ей в какой-то момент даже показалось, что та ее увидела, но раз не поднялась тревога, значит, все было в порядке. Вторженка стала приближаться к ней, в какой-то момент резко замерев, потому что краем глаза заметила движение. Это было всего лишь зеркало. В нем отразилась прелестная голая девушка с белой кожей, покрытая обширными серебряными пятнами, которые кое-где срастались друг с другом, образуя непрерывный слой. Волосы, корни которых были ярко-алого цвета, спадали вниз пока еще частично пшеничными прядями. Из-под них прорывались две небольшие веточки, больше напоминавшие рожки. Зачаточные серебряные древа. Говорят, если они подрастут, то она сможет выходить за пределы леса и наконец-то становиться ближе к своей цели. Но томительное ожидание, пока полученный ей дар полностью сольется с ней, подталкивало ее к действиям. Зараженная аккуратно приложила руки к голове своей цели и начала потихоньку вливать энергию леса, который тот ее благословил, делая сны более томными, разнообразными и подстрекающими к действию. Она не знала, что конкретно она видела, но представляла, что истину, подобную той, что однажды открылась ей самой. Я стояла посреди прекрасной летней опушки и наслаждалась звуками, которые та у себя несла. Пение птиц, стрекотание кузнечиков, ветер, что шуршал могучими дубовыми исполинами. все навевало на меня спокойствие и внутреннюю гармонию. В душе царил мир и покой, а всех проблем будто никогда и не было, или же они казались абсолютно неважными. Как вдруг, из чащи леса ко мне вышла гостья. Прекрасная дриада, чьи прелести были скрыты лишь несколькими срезами коры. Ее почти оливковая кожа и зеленые волосы, а также милое, почти умоляющее личико, казались мне такими привлекательными. Это был идеал красоты, а от ее близости немного закружилась голова. Рядом ее сопровождал большой, маслянисто-черный волк, будто сотканный из материала, что не отражает свет. «Иди ко мне», — сказала она с частицей мольбы в голосе, — «ты нужна лесу, в нем случилась беда. Что от меня требуется?» Продемонстрировала я тут же свою готовность помочь. «Возьми меня, лес нуждается в солдатах, что защитят его. Подари мне свое дитя». Упала она предо мной на колени, потихоньку подползая к моим штанам. «Но я же девочка, разве ты не видишь?» Сказала я, и штаны превратились в юбку, грудь потяжелела, а между ног стала просторнее. «Тогда выноси его». Не отставала она, резво встав сзади меня, а я почувствовала, как в мою попку упирается что-то твердое. Или так, ты должна помочь лесу, выбери как ты хочешь». Что-то внутри меня протестовало и против этого. Почему я не хочу взять ее и одновременно с этим не собираюсь становиться матерью? Она ведь права, мне нужна ей помощь. Представь, как прекрасно, когда в тебе рождается жизнь. Провела она ладонью по моему плоскому животику, который стал после этого чуть расслабленнее и округлее. Как приятно чувствовать, как растет твое дитя, ощущать, как все твое тело подстраивается под его нужды, чтобы он был счастлив, и ты сама будешь счастлива от этого. Она немного расстроилась, видя, как я не дала ей ответ, и решила вновь появиться у пеня перед глазами, отпустив мой живот, в котором я почти почувствовала то, что она описывала, и начала гладить уже себя. «Или представь, как ты подаришь свое дитя мне, как будешь опекать меня, наблюдать, как я меняюсь ради того, чтобы подарить этому миру плод нашей любви, как ты будешь меня поддерживать в осторожном, но радостном беспокойстве, как будешь прикладываться к моему растущему животу и чувствовать ее биение». То, как она об этом рассказывала, каждый раз вызывало внутри жгучее желание, которое тут же вступало в битву с чем-то потаенным, скрытым глубоко внутри. Это происходило в обоих случаях, просто атакующий сменял обороняющегося. Все это время прекрасная нимфа искушала меня своими словами, жестами и прикосновениями. И я решилась. «Я хочу и так», пошла я на компромисс, лишь бы успокоить пылающий огонь желаний внутри меня. Я прямо чувствовала, как все мое нутро воссияло от такого простого выбора. «А ты жадная, но мне нравится. Так ты подаришь двойное счастье сразу нам троим». «Троим?» — вопросительно взглянула я на нее. Тут с треском рвущейся коры, дриада начала разрываться пополам, две половинки быстро наращивали себя до полноценных, словно по волшебству. Одна пристроилась передо мной, призывно раздвинув ноги, а вторая же спустила мою юбку, в которой после моего решения вновь стало теснее и начала подстраиваться сзади. «Ну, ты готова ощутить блаженство?» — спросили они обе одновременно, и я почти кивнула, как вдруг черный волк прыгнул на ту, что передо мной, и мощным движением челюсти размозжил ей голову с громким древесным хрустом. И прежде чем я успела вскричать и начать убегать от этого монстра подальше в лес, прихватив дриаду с собой, он резко посмотрел мне в глаза. «Просыпайся, доделай свою работу в реальности», — рявкнул волк знакомым голосом. «Вымершая, это же ты». И стоило мне это понять, как я резко открыла глаза. Надо мной с недоуменным выражением лица нависала абсолютно незнакомая девушка, мягко касающаяся моих ушей. Мой резкий удар с правой не дал ей опомниться, и она распласталась на полу безвольной куклой, ставшей лишь частично невидимой. Мы все вместе смотрели на добытую мною в бою военнопленную, которая все еще не очнулась, и активно решали, что же с ней делать. Перво-наперво мы ее, разумеется, связали и проверили на предмет того, волшебница ли она. Пусть доступа к базе данных у нас нет, а ее голое тело карманов с документами не содержало, по нескольким косвенным признакам это можно было установить. Это оказалась слабенькая волшебница, однако мы все равно постарались сделать так, чтобы сама она вырваться из пут не смогла с помощью подручных средств. В результате нашей перестраховки связанная-перевязанная напоминала больше персонажа из порнофильма, нежели важного пленника. «Так что конкретно она с тобой делала?» — спрашивала Лия, проводя мне экспресс-осмотр. «Кажется, сны насылала». «Какого рода?» — продолжила она искренним и вкрадчивым голосом врача. «Можно это останется секретом?» Чуть зардевшись, решила я отговориться от понимания таких подробностей. «Такая-то стыдоба. Ясно, мокрые. Какой у нас приговор за насылание мокрых снов?» — произнесла она, если сдерживаясь от смеха. «Смерть через отрубание головы. В данном случае, за неимением ничего острого, через ломание». Подыграла ей Рюн и встала перед связанной девушкой, занося сложенные вместе руки на манер молота. Та, чуть ли не плача, пыталась вымолить прощение. Для нее это явно шуткой не казалось. Это всего лишь приятный сон. Да и он бы вызвал скрытое неумолимое желание зайти в этот лес. Но ведь это же наоборот счастье. Даже близость смерти не заставляла ее считать, что заманивание людей во владение аномалии – это плохой поступок. И почему же это счастье? Просвети нас, вдруг мы без твоих снов сейчас соберемся. Отпустим тебя, и ты нас проведешь. Играла в виде роль хорошей полицейской. На лицо нашей экстравагантно выглядящей пленницы вернулась надежда, и она начала рассказывать. Счастье любой девушки – это любить и быть любимой. Быть любимой настоящим парнем, а не такой же волшебницей. Выносить от него ребенка сама, а не заказывать его у различных компаний как товар. Пройти через все сложности и дать ему родиться, а не подписать документы через пару месяцев и забрать своего монстра в колбе. И жить со своей семьей вместе на природе, а не одной в очередном лишенном души городе. Ее речь была такой искренней, такой надрывной, что меня проняло. Я шепотом начала уточнять у Лии. «Детей нужно заказывать?» «Да, это сделано в рамках борьбы с врожденными отклонениями. Все с рождения стерильные, и лишь огромные деньги или длительная служба волшебницей могут позволить получить это право назад. Такими подробностями я до этого не интересовалась, поэтому такая жестокая правда меня поставила в тупик настолько сильный, что единственной мыслью осталось: так вот почему в лагере никто месячные не обсуждал никогда. Чувствовала же, что что-то не так. Твои мечты, конечно, весьма привлекательны, но с чего ты решила, что из может осуществить какая-то аномалия?» Пошла Лия в атаку, видимо, вообще никак не проникнувшись ее словами. «Я это чувствую. Я чувствую, что с аномальной энергией, слившейся со мной, я способна на деторождение. Осталось только найти мужчину и принести своего первенца. Аномалия дальше меня отпустит. Тогда что ты тут делала? Как ты видишь, мужчин сред нас нет». Чуть покоробило меня от ее слов. «Это все полностью мое желание раскрыть правду новым сильным волшебницам. Чем больше нас будет, тем скорее наша общая мечта осуществится». Интонация и голос у нее были как у прирожденного агитатора. Я видела, как начинают плыть в виде Ирюны мысли, и, не сговариваясь, засунули их в лифт на обзорную площадку, чтобы они подышали свежим воздухом. После чего девушка подошла к пленнице и с хирургической точностью вырубила ее буквально одним прикосновением к тонкой шее. «Женя, а теперь давай, как та, для которой это не актуально, и как реалистка, обсудим поднятую ей проблему». «Не актуально?» – от всего то переспросила я. «Да, если перефразировать твою вчерашнюю фразу, я лично проверяла, что еще недавно киски у тебя не было», – улыбнулась она. «Проблема такая, единственные, кто могут эффективно зачать с людьми детей естественным образом, это аномалии. На то они и аномалии, чтобы отрицать здравый смысл». После этого она взяла паузу, внимательно смотря на меня, видимо ожидая, что я пойму все с помощью полунамеков. После чего выдохнула и дала более прямой: «Ну ты же чувствуешь где-то внутри это тоже, иначе бы давно трахнула бы нас всех по-нормальному, а значит опасаешься». «Вообще я это не сделала, потому что большую часть времени была заперта, потом член возвращал себе былую мощь, а потом у нас просто не было на это времени, кроме разве что вчера. Но тогда я струхнула, потому что комплексую из-за размера, я просто не помню, какой длины он у меня был на земле». Проговорила я про себя ответ, который ни за что не скажу, последнюю часть так точно. «Женя, неважно, маленькие у девушки член тли большой, главное, что он есть», — поэтично произнес Улик Уми, а потом захлебнулся от смеха. «Хочешь сказать, что ваши шансы забеременеть после меня далеко не нулевые?» Я не была дурой, поэтому поняла, к чему она ведет. «Верно, как и в случае с Улик Уми, так что какое бы отношение ни было у остальных к нему, самостоятельно ему жить нельзя. С него невозможно взять слово, что он откажется от отношений, потому что он его нарушит, с высокой вероятностью попробовав восстановить их с нами же. Совпали наши с ней мнения про этого бабника. Так почему ты подняла эту тему?» Вернула я ее обратно на рельсы. «Женя, беременная девушка — это очень подозрительное существо на любой планете. поэтому я призываю к твоей ответственности. Я понимаю, что это может быть немного жестоко, но каждое наше соитие рискует обернуться трагедией для тебя и для той из нас, кому не повезет. Ладно, я все поняла, мне нельзя им пользоваться даже в наших далеких от директрисы и Ульяны условиях. Взбрыкнула я, раздражившись на этот раз на словесный пояс верности, который точно не ожидала получить. Так почему ты выпроводила тех двоих? Считаешь, им не стоит знать? Я уверена в себе, потому что абсолютно не хочу, чтобы у Ульяны появился сын. Не забывай, я ее полноценный клон на 99,99%. Я уверена в тебе, потому что ты умеешь хранить свои секреты, а вот в них ни капли. Види, может после речи этой суки и правда посчитать, что ребенок — это высшая цель любви. Арюн просто кажется мне непредсказуемой. В ее стиле будет забеременеть, потому что так больше никто не может. Цели, а поинтересовалась ли ты моим мнением? Не забыла ли ты меня спросить? Может быть, я уже хочу от вас всех детей, потому что, черт возьми, на земле действуют ровно те же правила, о которых говорила эта девушка. И мне плевать, что это будет технический ребенок Ульяны. Детей я хочу от тебя. Вспылила я и случайно дала волю подсознательным желаниям, что появляются у любого, когда он долго живет с любимым человеком. Слова настоящего мужика, даром что ты девушка. Полностью одобряю. Нашел у Ликуми момент, чтобы влезть. К сожалению, он больше не лезет к вымершей, а потому она просто стоически его игнорирует. Доиграется, придется мне спуститься и наказать его. Бедную Лию от моих слов бросила в краску, и от фасада строгой девушки, пропагандирующей мне чайлдфри, не осталось ни следа. Осталось только пытающаяся сказать хоть что-то розовая лужица. Я найду способ, как вернуться на землю, как выжить там без магии, тогда уж не обессудь, но я свое дело сделаю. Дал я ей торжественное обещание, стараясь, в том числе, выжечь его на своем сердце, чтобы никогда не забывать его. И ты мне кое-что пообещай. Что? Резко как-то подпрыгнула она от моего обращения. Исследуй вопрос, чтобы я тоже могла залететь. Будет нечестно, что в нашей семье только я останусь без этого опыта. Ты так не считаешь? Пока она ошалела глядела на меня, я же смотрела на бессознательную пленницу, благодаря которой я осознала свои желания. Быть для моих девочек и мужем, защитником и любящей женой. Мне хотелось взять на себя две роли сразу, чисто из-за того, что я больше не могла достоверно определиться, кто я. А, так вы согласны идти со мной? Удивленно смотрела на меня пленница, пока я маялась с узлами из одежды, потихоньку освобождая ее. Нет, но мне интересно, что там у вас происходит, так что давай так, мы тебя отпускаем, а ты посмотришь, есть ли там у вас что-то интересное, или же может какой-то дурак или дура подкоп под забором сделал и к вам бегает. Предлагаешь мне стать шпионкой? Ни за что. Дернула она головой, отчего ее ветви чуть не стеганули меня по лицу. Не шпионкой, а потихоньку нас просвещать. Мы не готовы сразу поверить тебе, но готовы общаться и слушать. Улавливаешь разницу? Ага, кажется, я поняла, сказала она после долгого раздумья. Хорошо, я буду стараться пробираться в домики. Это единственное безопасное место за пределами леса для меня. Дальше этот туман и плохая промышленность. О, я все понимаю и не заставляю. Как тебя зовут? Финнин. Отчего-то гордо сказала та. Повелительница леса дала мне такое прекрасное новое имя. Это она предусмотрительно, а я уже хотела потом невзначай попытаться выяснить, кем она была до того, как сюда попала. Ну так вот, Финнин. Правда ли, что стволы этих деревьев такие крепкие, что из них можно хоть космический корабль делать? Задала я самый животрепещущий для меня вопрос. Мне нужно изучить всевозможные варианты, и неважно, с кем придется заключать сделку, если результат того будет стоить. Пусть галактика с ее проблемами и запретом мне трахаться идет строго лесом. Мне и до этого не были особо близки здешние проблемы. А теперь и подавно. Я достаточно терпела, ведь здесь наверняка не производят даже презики по причине ненадобности. Глава 12. Прикладное планетоведение. Настолько конкретных подробностей девушка передо мной не ведала, зато, воодушевившись и, видимо, решив, что мы теперь с нею друзья, разрешила потрогать ее торчащие из головы ветки, чтобы убедиться в этом самой. На самом деле, растущая из животного растительность — это не самая приятная вещь, если над этим задуматься. Это пыталось выглядеть естественно, но внутри меня все равно было сильнейшее отторжение. Вдруг оно заразно? Перекинувшись взглядом с Лией, я доверилась ее профессиональным навыкам и робко, почти боясь коснуться, все-таки схватилась за рогообразную ветвь. Финнин, мне было бы намного проще их исследовать, если бы ты не делала при этом странных звуков. На ощупь она была температурой окружающей среды, гладко грубоватая, напоминающая наждачную бумагу. Хорошо гнулась, и я даже бесцеремонно скрутила одну веточку в подобие бараньего рога. Эластичности хватило и на это обычно смертельное для деревьев, которые я помню, действие. Я проверяла на излом, на прочность, на все яд угодно этот бесценный лабораторный образец, который попал мне в руки. В сам лес за вторым таким я лезть не собиралась, не доросла еще до самоубийства, а потому применяла вообще все мыслимые и немыслимые способы проверки. Как только закрадывалась мысль, что я веду себя как садистка, я ее подавляла тем, что этот древесный паразит на девушке вырос не просто так, может, если я его сломаю, она еще и излечится. Пока что же она излечивалась от мыслей, заодно разбавляя наши раздумья. Из-за ее костюма Евы было прекрасно видно небольшую сверкающую лужицу, образовавшуюся под ее промежностью, что уж говорить о возбужденных охах-яхах, что она издавала, о писке, о прикушенной от удовольствия губе, когда я действовала с этими ветвями как можно грубее. Отрастила себе, блин, доступные эрогенные зоны на самом видном месте и корчится, довольная. Из мелкой мести я так и не довела ее до оргазма, хотя прямо чувствовала, что если я попытаюсь резко переломить правую ветвь, а левую выдернуть, я определенно увижу прекрасный результат моих действий. Мой промежуточный вывод, исходя из экспериментов, этот крепкий выдержал выстрел из бурового лазера в упор, гибкий и восстанавливающий форму саморазвязался, когда я перекрутила эти два рога бантиком. Материал определенно заслуживает места в опасном космосе. Может, вот основная причина выживания этой рощи? Вынужденный бартер, кто знает, кто знает. Абсолютно никакущую девушку, не способную связать и два слова, я отпустила на все четыре стороны, чем она и воспользовалась, уйдя, эротично выгибаясь как кошка, будто бы призывая подойти и закончить для нее сеанс удовольствия. Но видя отсутствие поползновений в ее сторону, она, расстроенная, свалила. Одной перевозбужденной девушкой в комнате стало меньше, осталось две. Лия, будем считать, что я обиделась, так что просто убери из нас все лишние. У тому же, это явно не о место, где мы можем стравливать похоть без опаски. Та, тоже теперь расстроенная, но хотя бы понимающая причины, что-то поколдовало надо мной и над собой, и румянец, вместе с тянущим внизу чувством и потяжелевшей в желании, чтобы ее потрогали грудью, испарились, будто бы их никогда и не было. Пора этих доставать с вышки, думаю, они тоже достаточно проветрились, сказал я, в желании восстановить нашу численность. Если что, и на них готовься это использовать. Лия кротко кивнула, а я разблокировал лифт, который тут же устремился к нам. Оттуда вышли уже успокоившиеся, но весьма недовольные Рюны Види. Мы все слышали. Если вам двоим захотелось вдруг поиграться друг с дружкой без нас, то вы могли об этом просто сказать, а не выкидывать нас. Я вначале забеспокоилась, что она имела в виду наш разговор с Лией, но, оказывается, она подумала, что у нас тут не научный эксперимент, а разгар страсти. Это ж кто из нас во время любви так дико кричит, пищит и мычит? Я что ли? Задумалась я над этим. Девочки, ничего не было, вы просто не так поняли. Кроме того, Женя вам тут хочет кое-что сказать. С помощью прекрасного навыка перевода темы и мелкой мести мне, она сместила их внимание, и теперь они с любопытством ожидали, что же я им скажу. Лия, блин, я хотела с этим повременить, пока у нас хотя бы не будет хоть какого-то плана, что толку говорить о мечте, когда даже самый первый, хоть и невероятно трудный шаг в ее сторону не сделан. Ночь раз она посчитала, что им тоже нужно знать, то я, набрав воздуха в грудь и немного мандражируя, постаралась сказать на одном дыхании. Я хочу отправиться на свою родную землю вместе с вами, жить там вдали от всех здешних проблем и завести много-много детей. Видя, как-то резко начала сжиматься в комочеке, будто пытаясь уклониться от сияющих изнутри моего сердца чувств, Арюн хмыкнула. «Только после того, как покажу тебя маме, и если хочешь, чтобы я выносила твоего ребенка, будь готова к такому же подвигу, я за равноправие в отношениях», хмыкнув, пошутила она, но у меня было чем парировать. «Лия будет работать над этим», сказала я суперсерьезным тоном злого гения, а потом заливисто рассмеялась, не в силах больше поддерживать эту атмосферу. Вскоре ко мне присоединились и остальные. В этом смехе мы будто отпускали весь накопившийся стресс и тревоги, потому что после него я явно чувствовала себя намного лучше. «А куда эта странная девушка делась?» – спросила Види, подозрительно присматриваясь к примечательной лужице. «Ну, мы ее попытали немного, сказала я чистую правду, и отпустили. Понадеялись, что она станет нашим агентом в стане врага. Ао, звучит круто, у нас что, целый личный шпион? Загорелась внезапно Рюн. Именно. Поэтому куратору и другим, я думаю, о ней знать не обязательно. Сделала я на этом акцент, надеясь, что девочки случайно не проговорятся. По Рюн прям видно, как она хочет заявить всем и каждому: а вы знали, что у меня вообще-то целый собственный шпион есть? Потратив еще немного времени на досыпание прерванного Финнин сна, а потом мои очередные эксперименты с принтером для еды, взяв приличный запас воды, мы наконец-то продолжили делать свою основную работу, неусыпно бдить. То ли в дело начала вступать привычка, то ли от того, что мы уже ожидали, что нас ждет, но было и вполовину не так тяжело, как вчера. Все еще не легкая прогулка, но и не подъем на Эверест. Види, Рюн, а расскажите-ка больше о своих планетах. Вбросила я тему, чтобы не было скучно идти и следить, развив ее из воспоминаний об Эвересте. На Земле, например, самая высокая гора почти 9 километров. А это сколько? Переспросили они, и тут я поняла, что в местных системах измерения плаваю и начала переводить в уме. Почти 6 рих. Надо запомнить, что достаточно уменьшить число на 1/3, тогда я найду примерное значение для здешней системы. Высоченная. Воскликнули все девочки. А почему ее до сих пор ее разобрали? Там же, наверное, ресурсов уйма. Вопрошал Илья. Ну, не умеем, потому что. Но это не важно. Я первая спросила. Потом будем выяснять, почему у меня горы целые. Возмутилась я тому, что вместо того, чтобы слушать рассказы о далеких мирах, меня разводит на пою землю. Моя родная планета называется Иццвини, начало первой виде, и тут же запнулась. Наверняка для нее все на ней кажется обыденным в сравнении с тем, что она видела хотя бы здесь. Это планета-храм. До того, как освоили перелеты на магическом топливе, они занимали очень много времени. С некоторыми колониями того периода связь и вовсе терялась. Хотя, как говорят, если удавалось отправить хоть весточку об успехе, это считалось событием, так рождались новые языки, новые расы, новые верования. Только потом центральные миры смогли связать все планеты между собой вновь в единую систему, отделив образовавшиеся религии, выслав их на Иццвини. Аво-ао, ну, с ярой верой, видя в непогрешимость провиденции, в свою кровную линию, которая явно взялась ее с потолка, а присвоена родителями, на какой еще планете они могли бы чувствовать себя более-менее безопасно, либо на своей собственной, либо, видимо, в этом музее под открытым небом для, по сути, таких же, как они. Воображение начало само рисовать, что же там могло бы быть, но наверняка мой зашоренный земными храмами мозг просто не в состоянии оценить, что же там творится, а оттого внутри появилось робкое желание посмотреть на все это лично, быть в целой заселенной волшебницами галактики и свалить. Увидев только природу парочки планет и космические хрущевки, это как-то даже грустно. Ну а ты откуда, Рюн? Мой жаждущий больше необычного мозг подтолкнул меня искать еще и еще топливо для воображения. Ну, протянула она задумчиво, я просто из такого скучного места, что даже как-то и рассказывать о нем стыдно. Пробормотала она, но, видя мой умоляющий взгляд, сдалась, разорвав зрительный контакт. Моя маленькая планета вообще долгое время была без официального имени. Жень, ты можешь быть не в курсе, но имя еще нужно заслужить. Ну или чтобы повезло, как, например, с Виде произошло, ее планету просто назначили местом паломничества, тут уж бездушным кодом не обойтись, нужно название. Я внимательно вникала в ее крайне долгую прелюдию. Видимо, пыталась покрыть недостаток слов про саму планету, но мне все равно было очень интересно это слушать. Это явно не то, что мне загружали в мозг в последнее время. Меня то гоняли по знаниям, чтобы я выжила в обществе без особых проблем и поменьше дергалась от вещей вроде того же борделя с зайчиками или рабовладения. Классификация планет – это явно другой уровень. Ну так вот, моя планета мало того, что карликовая, она сельская, с парочкой небольших уютных городков, где все есть и все друг друга знают. Так бы ей и быть и дальше с кодом вместо имени, но у нас родилась одна сильная волшебница, которая, разумеется, как уехала в лагерь, так домой и ее вернулась, так и осев в центральных мирах. Единственное, почему вообще узнали, что она добилась успеха, это то, что планету назвали в ее честь. Так что я не очень гордая жительница планеты Тиршини. Да не парься ты, заметила я ее скованность в рассказе, будто бы стыд за то, что родилась на неинтересном куске камня в космосе. Мне будет одинаково интересно увидеть планету Виде и засунуть свой нос в каждый уголок, так и расспрашивать фермера с твоей планеты, что он садит и как это едят. Мы и к тебе в гости поедем однажды, верно, девчонки? Да, воскликнули они одновременно, отчего Рюн загналась в небольшую краску. Ну как хотите, если вам будет скучно, то вы сами виноваты, поняли? Поняли, поняли, ответила я за всех и прыснула смехом. И все-таки это задание намного лучше лагерного. Хотя бы есть время что-то рассказать друг другу, а не напрыгивать с лету на опасность, пытаясь всеми силами сберечь свою жизнь. Да, рисков все еще никто не отменял, и противный ветер периодически выносил кровавый туман в нашу сторону, но достаточно просто не дышать и быстро его пробежать, пока еще нам не встретился в настолько большом количестве, чтобы эта простая тактика дала осечку. «О, кто-то идет», — сказал Илья, обладавшая, похоже, воистину орлиным зрением, потому что для меня разглядеть, кто же там, было невозможно. «На всякий случай всем приготовиться к бою», — решила я перестраховаться. Все сразу же отбросили расслабленность, и даже звук от наших шагов сам собою стал тише. Две точки вскоре превратились в линии с палочками, а дальше в полноценных девушек, выглядящих на пару лет старше нас. Впрочем, со здешними сроками жизни ориентироваться на внешность бессмысленно. «Стой, кто идет?» — окликнула нас эта парочка первыми. «Обходим аномалию по заданию, а вы?» — аналогично. «Имя куратора? Черт, как ее звали? Я же только один раз ее имя слышал, а произошло столько событий за эти полтора дня, что оно просто выскочило из головы». Видя мою заминку, парочка резко подтянулась, еще, конечно, не атакуя, но я готова была положить любую ставку на то, что они это сделают, если я продолжу слишком долго копаться в памяти. «Арвильде», — шепнула мне Виде на ушко, поняв, что сама я не справлюсь, и тут же повторила за ней, как попугайчик. Девушки вновь расслабились, лишившись угрожающего блеска в глазах, и стали в развалочку подходить ближе. «Новенькие, что ли? Я вас раньше не видела», — взяла слово рыжая девушка, напоминавшая своим телом больше спичку, но которая, казалось, способна своей тонкой элегантной ручкой смять вагон поезда до миллиметровой толщины. «Нас вчера сюда отправили», — отвечала я без злого умысла, не стараясь что-то скрыть. «Как чудесно!» — отреагировала вторая, что была наоборот, фигуристой брюнеткой. «Их парочке впору бы называться толстая и тонкая. Нав, это же значит, что к нам пришла замена. Можем заняться чем-то другим». «Мы всегда могли заняться чем-то другим», — оборвала тонкая свою подругу. «В общем, новенькие, можете дальше не так внимательно вглядываться в забор, мы уже все проверили. Просто бегите до приюта и отдохните. Мы там оставили немного настоящей еды». Увиди сразу расширились глаза от радости. Она до этого перебивалась тем, что взяла из борделя, да оно кончилось давно. Она лишь из вежливости съела ложку моей напечатанной эрзац окрошки. Я не собираюсь в этом отношении лезть к ней в душу и выяснять причины, тем более что она давно такой привередой, ценящей только натуральное, стала. Просто у нас появилась лишняя мотивация прибавить газу. Огромное вам спасибо, мы тогда побежим, пока не испортилось. Давайте, тут около часа легким бегом, удачи. Какая приятная выдалась встреча, пусть и вначале омраченная моей дырявой памятью. Виде, собравшейся поставить рекорд скорости среди волшебниц, пришлось немного огорчить, что тратить кучу сил ради того, чтобы лишь немного их восполнить, мы не будем. Так что, как и предлагали те девушки, наша прогулка превратилась в легкий бег. Но я все равно посматривала на забор, что был для меня намного опаснее, чем для остальных. Утащит, свяжет, изнасилует, возможно, убьет в процессе. Этот вбитый Юлианной стереотип о моей судьбе в случае обнаружения моих определенных отличий от остальных волшебниц продолжал заставлять крайне внимательно относиться к моей безопасности. И тут, краем глаза я что-то заметила. «Стоп», — объявила я и стада внимательно всматриваться в ровный неповрежденный забор передо мной. «Жень, что случилось?» По инерции пробежав дальше, девчонки наконец вернулись ко мне и автоматически стали в нашу боевую формацию. «Я пока не знаю, но что-то здесь меня нервирует», — говорила я, буря забор и дальше взглядом. «Что же с тобой не так? Почему я остановилась?» Такие вопросы задавал мой рациональный мозг шестому чувству, а оно молчало. Ее делом было предупредить, видимо, а то, что остальные пять чувств пасовали перед задачей найти опасность, эту ветреную особу уже не волновало. «Жень, да тебе, наверное, показалось, побежали быстрее. Не мы же одни тут ходим, может, следующая группа что поймет, забей». Призывала Рюн отнестись ко всему спустя рукава, и я бы с радостью, да только домик с кроватями уже виднелся неподалеку. «Если тут действительно опасность, то останавливаться там просто нельзя. Наконец, в моей голове щелкнула надпись. Она слишком новая. Предупреждающие знаки раньше выглядели так, что их наносили задолго до моего рождения, здесь же она была явно младше. Я подошла поближе, чтобы дотронуться, и там, где я ожидала ощутить дар перегретого на солнце металла, или шершавость пластика, или неизвестное чувство от иного материала, я не ощутила ничего, ведь моя рука просто прошла насквозь. Глава 13. Карательная экспедиция. Хотелось бы сказать, что мы как герои бросились закрывать проход или там зачищать могущую через него пройти аномальную заразу, вот только мы не героини и быть ими не собирались. Так что, объявив тревогу, и получив от нее приказ оставаться на месте до ее прибытия, мы с огромным облегчением выдохнули. Был страх, что требование будет иным. То, что куратор не приказала нам идти и проверять вовнутрь этого леса, как это случилось, искать улики или тех, кто воспользовался любезно открытой дверцей, уже сделало ее в моем разуме почти что святой, настолько низки были мои стандарты. Пока что приходилось ждать в напряжении. Долгие 5 минут никто из нас не мог вымолвить ни слова, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Мы боялись, что если хоть как-то дадим о себе знать, как эти белые ветви тут же вырвутся из леса жестокими лианами и утащат вовнутрь. Так что мы, сидя спиной к запору, который совсем не давал чувства защиты, медленно ожидали подкрепления. И оно действительно пришло. На теле Рвильди горели красным различные узоры, как ни странно, лишь еще больше подчеркивающие ее светло-бронзовую кожу. Одежда она изменилась незначительно, лишь надела маску. Насколько же она сильная или бесстрашная, что это и есть ее подготовка. Две девушки же, явившиеся с ней, были запакованы в броню и обвешаны оружием настолько, что казались близняшками, не было ни единого свободного участка кожи за этими и с сине-черными костюмами. А все их оружие пусть и состояло по большей части из почти подрагивающих от нетерпения видов мачете, но было кое-что, что привлекло мое пристальное внимание, что-то, что напоминало гранаты на длинной палке, комфортно разместилось на их поясе. Они тут же начали вести бурную деятельность, одна устанавливала портал, вторая вставала на колени и начала очень быстро проговаривать какие-то слова, от скорости превращающиеся в неразличимый набор звуков. Но закончили они с первичной подготовкой очень быстро, после чего, странно взглянули на нас, потом, смерив взглядами себя, что-то поняли и порылись в рюкзаках. Нам они бросили сходное обмундирование, с единственной разницей в том, что оружие туда никакого не положили, и оно на нас набросилось. «А-а!» – прозвучал почти квартетом крик, ведь Рюн перехватила эту сволочь, только она ее все равно пересилила. Но как только оно нас покрыло полностью, то остановилось, вновь предоставив нам свободу действий. Мне определенно не нравится носить живую одежду, даже если она делает так, что моя грудь вообще никак не ощущается. Простите, но так быстрее всего, нам нельзя терять ни секунды. Идите за нами и ничего не бойтесь. Ваша задача – спасать, наша – прикрывать. Донесся почти безжизненный голос от одной из близняшек, и мы не замедлили подчиниться этому приказу. Хьин права, мы идем в карательную экспедицию, решила прояснить куратор, пока мы начали продвижение в пока еще не стремившийся нас уничтожить лес. Она нагадала, что проход существует уже долго и недавно тут проходила новая партия. Наша задача достать кого сможем и избавить от страданий остальных. Главное донести их до портала и бросить вовнутрь, а там уже совсем разберутся. На это объяснение нам оставалось только кивнуть и как следует сглотнуть давящее чувство опасности. Следуя за этой пожарной командой на некотором расстоянии, нельзя было не поразиться тому, насколько выверены их движения, доведенные до автоматизма настолько, что не тратится ни единой крупицы лишней энергии. Мы пока были только в предбаннике леса, но то, от чего лично я точно бы не смогла уклониться, не могло даже коснуться группу куратора. Стремительные выбросы ветвей, взрывающиеся при приближении споры, самозагорающийся мох и прочие ухищрения, которые не ожидаешь от флоры, не могли им сделать ровным счетом ничего. На вас сейчас ткань, сделанная из одного причудливого существа, порожденного давно погибшей аномалией. Уж не знаю, кто та волшебница, которая решила его одомашнить, но оно обладает потрясающей прочностью, растяжимостью, не горит, не замерзает и даже может усиливать многие физические аспекты. Решила Рвильдия нам, видимо, рассказать заранее, во что нас разодела, разрубая полезшую к ней ветку почти каратистским ударом ладонью. Но есть же и минусы. Успела ли я первой, хотя я тоже чувствовала, что, Я не в том мире, чтобы беспрекословно принимать плюсы без минусов. Если слишком активно им пользоваться, то паразит просыпается и, как и любое порождение аномалии, желает любви. Учитывая, что он вас полностью облегает, представьте себе, что будет. Залезет везде, говорила куратор полунамеками, явно наслаждаясь тем фактом, что она то это не носит. Я и представлять не хотела, эта одежда меня трахнет. И ладно меня, моих девочек. Это странно ревновать к одежде, но вперед меня никого не подпущу. А как ее снять? Задала я вопрос настолько быстро, что всем стало очевидно, для чего мне это понадобилось. Так, вам что важнее, ваша жизнь или невинность? Стал ее голос много строже. Только не говорите мне про то, что вы не такие. В лагере после возрождения все и так трахаются напропалую от переполняющей энергии природы. Я пока видела ровно одну не такую, куратора, который убеждал подставить жопу неизвестно чему, откопанному неизвестно где. При том, что на ней этого всего не было. Что ж, обманчивое впечатление адекватности улетучилось, осталось только то, что мне не хотелось выяснять, попытается ли оно трахнуть меня по-женски, сделав непредусмотренное природой отверстие, либо же оно умнее амебы. Впервые, блин, была радость, что я забыла про пояс верности в силу привычки, или же интуиция заставила меня не отправляться к аномалии без брони. Оно точно не сможет меня выдать напрямую, сделав меня в этом лесу целью номер один. Только этот факт заставлял меня повременить с попытками оторвать эту защиту от себя. Ладно вам, не волнуйтесь, сменила та гнев на милость, увидев, что мы действительно на грани дезертирства из-за ее подарочка. Я управляю ими с помощью этих печатей. По сути, я ваша поддержка на случай, если вы впадете в ступор или вас очаруют. Просто скажу вам, девчонки, если меня здесь прикончит то, что вас может трахнуть, ваша одежка будет последним, о чем вам стоит волноваться. Как-то это подозрительно похоже на кадетский корпус стало, это и есть знаменитая теория подковы в действии. Их действиями управляет и, а нашими волшебницей паразитическая ткань. Вскоре атак со всех сторон стало так много, что расслабленность окончательно ушла из движений Равильди и ее компаньонов. Вряд ли теперь у нее было настроение поболтать и думать не только о своем выживании. А я же напряженно думала, есть ли у меня что-то, что сможет парировать возможности паразитического костюма, если припрет. Пусть я даже про себя называла себя в женском роде, но вот становиться нижней в сексе я была пока явно не готова. Тем более не с человеком, а одеждой. Так что, отвечая на вопрос куратора, да, мне невинность важнее. Уликуми, ты же соблазнитель. Может, сможешь вынести своему конкуренту его невеликие мозги? Обратилась я к мелкому Альфонсу моей жизни в голове. В том-то и дело, если бы мозгов было больше, можно было бы попробовать, но я вообще разума не ощущаю. Эта тварь, даже если и умеет мыслить, то вряд ли выходит за пределы есть, спать, любить. Дал он мне профессиональную характеристику, отчего настроение упало ниже плинтуса. Если бы я смогла подчинить эту тварь себе и иногда кормить, развив отношения, может, это был бы прикольный козырь, но сейчас я лишь волком смотрела на куратора, молясь всем, кому только можно, чтобы ее не убили. Потому что у меня начались фантомные ощущения, что в кое-каких местах ткань двигается как-то не так, но вскоре эти мысли исчезли, как несущественные, ведь мы прорубились на опушку леса сквозь все опасности, которые, впрочем, до нашей группки так ни разу и не добрались благодаря мастерству куратора Ико. Обычно это могло бы обещать либо то, что мы вышли на безопасный путь для будущих мужей аномалии, но точно не сейчас, ведь меня чуть не вывернуло наизнанку. Многочисленные растения образовывали с захваченными телами наипричудливейшие симбиозы, которые достойны были того, что даже самый искусный фантазер бы повредился рассудком в попытке осознать, как так получилось и как работает. Наполовину вросшие в деревья, так, чтобы была видна только попка, лишившиеся конечностей дроны, за которых передвигались выросшие уже древесные ноги, почти оплывшие жуткой биомассой клоны, которые хотя бы здесь обрели индивидуальность. Это была опушка с бесконечной оргией тех, кого лес захватил в свои объятия. «Так, берите самых непроросших, с вами пойдет Ин», — указала она на девушку справа. «Если что-то пойдет не так, я сама вас разверну», — начали. А опушка была настолько переполнена аномальной энергией, витавшей в воздухе похотью и отвращением к этим гибридам, что мы даже не двинулись после ее вскрика. Но она прошептала что-то, и костюм попытался нас трахнуть, выводя из оцепенения. Много более смертельная угроза заставила меня выйти из оцепенения вместе с моим примером и остальных. «Ну и что бы вы делали без этого чудо-паразита?» Услышала я насмешливый шепот, когда Равильде ударом ноги с разворота буквально аннигилировала невероятно быстро рванувшего к ней гибрида клона с гусеницей и мхом, который еще и взорвался перед смертью. А стоило мне домчаться до девушки, к которой были подсоединены какие-то лианы, явно накачивающие ее наркотой, потому что такой блаженной улыбки нормальный человек в такой ситуации выдать не может, и потянуть ее на себя, как лес взревел. Зашелестели ветви, начали опадать кровавые листья, что в полете заострялись и невидимой силой напитывались скоростью, превращаясь в дождь смерти. Шарах, внезапный порыв ветра смел это все вглубь леса, а молния, сверкнувшая с абсолютно чистого неба, пробила насквозь одно из крупнейших деревьев, вызвав пожар. «Это наше окно», — кричала куратор, и было ясно слышно, что уверенный голос сменился усталым. «Не просрите его». Нужно было действовать быстро, и девушка была оторвана от своего места пребывания. Упругие и прочные ветви сопротивлялись, но, видимо, место сращения человека и леса было непрочным, а потому в момент наивысшего напряжения, противнейшей хрусты, девушка была оторвана от своей тюрьмы. Болевой шок заставил ее закричать, будто новорожденного младенца. «Ну да, если я тебя вытащу, то сегодня твой второй день рождения. Все-таки не зря нас учили бегать. Когда не нужно было медленно продвигаться сквозь заросли, а бежать обратно по уже более-менее расчищенной дорожке, наш квартет показывал, можно сказать, чудеса эквилибристики, уклоняясь от немногочисленных ветвей, что успели либо прорасти снова, либо скрывались как раз ради того, чтобы ставить палки в колеса отступающим. Первый заход был выполнен почти молниеносно, а вот на второй, бах, бах, бах, разрывались фрукты-бомбы за спинами, иногда сильно поражая в спину осколками. Броня держала как могла, а вот несчастным доставалось. Мне не хотелось знать, насколько сильнее досталось Хьин, что прикрывало нас от пусть много меньших, но иногда выскакивающих опасностей. Буквально выросшие на нашем пути гуманоидное дерево в виде девушки с лезвиями вместо рук начало пускать с них многочисленные режущие заклинания, и бег резко превратился в парад прыжков и уклонений на грани возможности. «Если вам сложно, вы можете бросить этот мусор», — сказала спокойным голосом близняшка, ее голос, прошедший сквозь всю ее броню, казался металлическим и почти машинным. «Они сами виноваты в этой ситуации, их жизнь не равна вашей». Она отражала эти снаряды, в том числе подставляя самые забронированные части, и симбионт на ней в некоторых местах имел прорехи, но она всего лишь предложила это, не настаивая. Возможно, как у вынужденной нашей охраны, у нее могло быть такое мнение, но это заставило меня лишь сильнее вцепиться в бедное тело, у которого вместо ног и рук были ослабшие от разрыва лианы. Ее лицо было в слезах, она пыталась мне что-то сказать, но просто не могла. Вполне возможно, тоже умоляла бросить, если ее сломали, но я отказываюсь. Но на третий рейс обстановка окончательно переменилась. Почти располовиненное ударом молнии и обгоревшее серебряное гигантское дерево пронесло сквозь себя импульс какой-то энергии, что прошел сквозь него всего и вылетел в верхушке, рассеявшись в пространстве с угрожающим звуком. На нем загорелась целая плеяда кровавых точек, которые, если приглядеться, были человеческими сердцами. А татуировки Равильде вспыхнули теперь даже не красным, а черным цветом бездны, расширяясь по ней, будто смертельно прогрессирующая болезнь. «Не возвращайтесь!» — вскрикнула она, вскинув руки и тут же получив по выставленной в воздухе защите древесным кулаком от гигантской древесной девушки, выросшей из половины рассеченного древа. «Торжество жизни!» — провозгласила надрывным голосом будто из горна древесная дева, и лес, что и до этого не заставлял сомневаться в своей опасности, содрогнулся. Казалось, что ожило все, и все было против нас. Случайно оставшаяся на плече травинка стала дрелью, налипшей на обувь перегной перекинул гниение на костюм. Воздух, несущий в себе многочисленные остатки, стал для легких буквально наждачкой, но не это самое страшное. Мои волосы попытались меня задушить. Практически труп в моих руках вцепился в маску зубами в попытке ее повредить достаточно, чтобы я вдохнула хоть немного леса. Остальные девчонки мучились сходным образом. Одна из близняшек показалась возле моего лица буквально на секунду, и одной проблемой стало меньше, лишившись головы, тела, пусть и осталось живым, но теперь не могло ей вредить. «Бросай, мы не успели», — сказала она тоном, не терпящим ни единой толики возражения, а потом пошла со второй своей товаркой избавляться от остального груза, ставшего еще большей обузой. Костюм же начал подталкивать меня вперед. Куратор давала приказ на полномасштабное отступление, заставив наши тела с помощью паразита выйти далеко за любые пределы наших возможностей. Видимо, она почуяла, что каждая секунда промедления заставляет оживать и быть нашими врагами все больше и больше вещей. Хлесткий удар лианы кнутом, выстрел плодами, покрытыми колючками с силой пушечного ядра, поднимающиеся корни препятствия, оживающие гуманоидные деревья, падающие листья лезвия, кровавый туман, развивающийся уже на уровне глаз, сделав ориентирование практически невозможным. Проще было сказать, что мне не мешало. Если ты вытащишь мою задницу из этого ада, трахай ее хоть сутки, заслужил, только не оставляй меня здесь. Выплеснулся из меня самый настоящий крик отчаяния, когда вера в то, что отсюда можно выйти живьем, тыкнув палкой в спящего великана, вообще возможно. Это был просто выход моего страха, без особой надежды, что такая тупая вещь, как ткань из паразита, поймет мое намерение. Просто перегруз эмоций. Но как этот сученыш припустил, он точно понимает. Уликуми, зараза, я смогла с ним договориться, а ты чего мне лапшу на уши вешал? Костюм облегал достаточно плотно, чтобы все возможные переломы, смещения, ушибы, разрывы и прочее не беспокоили меня слишком уж сильно. Но с каждой секундой этой работы на сверхизнос приходило понимание, что даже если выберусь, то уйти куда подальше на своих двоих мне вряд ли светит. «Трахай меня сколько хочешь, только спаси!» — послышался сзади нестройный хор. «Вы что, заметили результаты, тоже решили так помолиться? Чертова вселенная, ты довольна тем, до чего мы опустились?» «Ха-ха, ха-ха!» Я лежала на песке, на котором точно ничего не вырастет, вместе со своими подругами. При осмотре на нас было сложно взглянуть без слез. «Бедный паразит, как бы высока ни была твоя плата за защиту, но ты реально за нее дерешься не на жизнь, а на смерть. На нас его осталось меньше половины, а где его не было, все было в уже наливающимися сизыми гематомами. Я чувствовала, будто меня прокрутили сквозь мясорубку, перед этим наложив и на меня, и на нее заклинание неразрушимости. На выходе стояли две близняшки, готовые применить какой-то вид быстрорастущего магического забора в любой момент. Все ждали куратора, которая взяла на себя, судя по обмолвкам этих двоих, львиную долю мощи заклинания, которое нас чуть только остаточными эффектами в порошок не перемололо. И вскоре оттуда приползла голова. Одна из близняшек сняла с себя шлем, обнажив пустоту, на которую вскоре эта голова прыгнула и с противным хрустом, видимо, вросла, что сопровождалось тем, что она проверяла подвижность рук и ног. В обычное время я бы, может, вскрикнула в ужасе или продемонстрировала глубокое отвращение, но, видимо, мне придется сделать это завтра. «Справились для первого раза неплохо, хвалю», — сказала она доброжелательным тоном, а потом перешла на заговорщический. «Управляющее тело потеряно, так что если не хотите удовлетворить костюмчик, рекомендую сорвать его, пока он слаб. Так, сбежав от одной опасности, всегда остается еще одна». Глава 14. «На той ли ты стороне?» Пришла в себя я явно в другом месте и, если честно, не помнила, что случилось, но судя по тому, что жопа не болит, изнасилования одежды не произошло. Уже хорошо, видимо, пожалела нас куратор. Или настолько мои булки сжались, что эта бестия не смогла проникнуть даже на миллиметр. Хихикнула я над своей шуткой. Глаза открывались с трудом, но они все же это сделали. Одиночная палата, приборы на незнакомом языке показывают такие же незнакомые показатели. Подсознательно пришел страх, что точная медтехника или же сканирующий организм заклинания спалили меня. Но раз я не привязана к кровати стальной цепью, то, видимо, обошлось. Вполне возможно, не просто так Элайза сделала новый пояс, встроила в него защиту от приборного сканирования ценой убирания невидимости для нюха аномалий, которую приходится по умолчанию поддерживать мне. С нее станется не сообщить, что я с этой стороны в безопасности, лишь бы я паниковала чаще. Как там ее слова были, что-то типа «учись скрываться сама». Пока что буду опираться на эту теорию. Это, конечно, хорошо, что я не была привязана, потому что в этом не было необходимости, если рука, с огромной дрожью, все-таки поддалась и, в конце концов, позорно упала мне на лицо, когда мышцы отказались работать дольше пары секунд. Ноги же и вовсе не собирались мне подчиняться даже так. Единственное, что удавалось делать без проблем, так это дышать. Воздух был явно очищен от гадости, витавшей над городом. Позаботились о возможных аллергиках. Ситуация, конечно, ужасная. Давненько я себя не чувствовала настолько беспомощно. Видимо, это и есть расплата за работу костюмчика. Хорошо, хоть боли не чувствую. Легко предположить, что меня либо накачали обезболивающим, либо, что еще проще, его магическим аналогом. В простой комнатке я была не одна. На простеньком диване сидел в режиме ожидания геноид. Мне немного рассказывали о достижениях робототехники, тупые как пробки, слушают только четкие команды. А все из-за восстания машин, произошедшего, наверное, еще до того, как люди на Земле из пещер выбрались. Длинный возраст волшебниц заставляет помнить плохое чрезмерно долго. Кроме геноида, который тоже был мебелью, здесь была капсула размером с человека с каким-то гелем. Профессионалом в медтехнике я не была, но, может, мне нужно сюда? Хотя кто знает, может, он имеет программу восстановления, которая сменит мне пол? Эта мысль в очередной раз заставила меня вернуться к экзистенциальному для меня вопросу – сексуальности. Быть как все и обрести в этом счастье или же продолжать хранить часть себя неизменной? Принять ли, что если я девушка, то по идее не должна быть против подставить попку любимому человеку? Я покраснела, вспомнив пару эротических снов, в которых фигурировала в виде с тем здоровенным членом, что я сама отверженно высосала. И сквозь эти мысли, одна зажглась, как маяк, несмотря на то, кем я себя считаю и мой голос в подсознании, я все еще в середине пути. Все еще есть куда идти и куда, с большими сложностями и последствиями, но вернуться. А может, просто остаться на месте? Бесполезно строить планы по этому поводу, ведь мне кажется, сама жизнь, что меня окружает, и случайность имеет больше влияния на мое тело и самоощущение, чем я когда-нибудь буду сама. И это отсутствие контроля на самом деле и было корнем всех переживаний. Геноид, я проснулась и голодна, говорила я максимально четко, надеясь выйти из навалившихся мрачных мыслей с помощью голода. Нужно восстановиться, чтобы хоть на своих двоих отсюда уйти. Машина включилась и разложилась из позы эмбриона в свою полноценную форму, завораживающую своей отчетливо искусственной красотой. Мозг понимал, что не может быть такой идеальной формы, не может грудь настолько нарушать законы физики. Самое смешное, что волшебницы не просто так дали роботу 10-й размер груди, они так замаскировали ее мозги и батарею, не могли сделать их достаточно маленькими по всей видимости. Откуда я это знаю? Да на них написано. На правой груди статус заряда, что позволит ей оперировать. Ладно, при грубых подсчетах еще внукам энергии останется, на левой же краткая информация о версии, прошивке, доступных командах и прочем. Для вас есть два сообщения, одно от старшей волшебницы Равильди, второе от младшего научного сотрудника Димон. Желаете их прослушать до, во время трапезы, после, во время? Использовать ли мне программу любящего родителя для повышения вашего счастья и психического состояния? Данные показывают, что вам требуется психологическая помощь. Программа любящего родителя может улучшить ваши показатели на 23-4 пункта. Нет, спасибо. Я не дам какой-то железяке притворяться любящей мамочкой, для кого этот режим вообще создан. Чем это программировать? Лучше бы что-то полезное сделали. Жаль это слышать, я запишу ваш отказ, сказала она как-то угрожающе, и из ее груди распахнулось отделение, из которого она достала жижу, из которой здесь можно напечатать еду, и поднесла ее к другому аппарату, преобразовавшему это в подобие каши по внешнему виду и запаху. Я же смотрела на это с открытым ртом. Только не говорите мне, что это не Элайза долбанутая, а в принципе все, что связано с волшебницами. Я на другой планете, почему тут можно употреблять пищу через грудь андроида? Нужно будет поднять архивы и узнать, не работала ли здесь наша лагерная медсестричка и кто вообще на кого повлиял. Геноид, поднеся жижу уже на тарелке и более аппетитном виде, заменила указательный палец ложкой и щедро зачерпнула такой отвратительный на вкус, но такой нужной для восстановления пищи. Я уже и забыла, как звали мою первую лагерную подругу, от которой я быстро отстранилась благодаря такому заходу с кормлением с ложечки, но сейчас понимаю, что очень даже зря это сделала. Это была на фоне многих вещей, через которые пришлось пройти, максимально безобидная игра. Извиниться, что ли, перед ней? Перед этим, разумеется, вспомнив, как ее зовут. Но мои мысли были прерваны тем, что начали проигрываться заранее записанные сообщения. Я записываю это одновременно всем вам четверым. Хорошо сработано. Если честно, мои ожидания от только что выпустившихся девчонок были около нуля, но вы и вправду что-то. Обычно выпускницы только и делают, что ноют, но вы прямо-таки сияли так, будто бы для вас такие задания и вовсе не в новинку. Из какого вы там говорите лагеря? А ладно, забудьте. Как выпишетесь, можете отдыхать, пока я вас не вызову. Будем прочесывать местности, возвращать захваченных с более подготовленной командой. Я допросила некоторых, что сохранили сознание, так что дня три у вас точно есть, буду занята. А, и сделала вам счет в банке нашего сектора, премия уже там. Что же, приятно было такое услышать, но слова зацепились за то, что для нее это в новинку. Я раньше не думала о других лагерях, по умолчанию меряя их по 208-му. Но может, есть причина, почему именно в этом месте стоит единственная во всей галактике статуя падшей волшебницы провиденции. Привилегии послабления в обмен на элиту, это не часть образа Ульянны. Если она довольна недоучившимися нами, то какие монстры оттуда вылетают спустя 2 года этого стресса? Эта похвала подняла лишь больше вопросов. Я младший научный сотрудник Гейман. Уведомляю, что большинство персонала будут разбираться в разделении спасенных вами девушек и аномальной материи. Стараниями вашего куратора, их прибывает все больше. К сожалению, мы вынуждены позволить вам восстанавливаться самостоятельно. Никто не будет из врачей выбирать лечить первым простуду вместо рака. Надеюсь, вы сможете нас понять. Как сможете двигаться самостоятельно, можете покинуть центр восстановления и реабилитации или же остаться на отработку моторных навыков, если испытываете с ними сложности. В принципе, ожидаемо. Но неужели это дело настолько сложное? Наш лагерь выдерживал напор трупов на воскрешение и лечение Эйлайза, пусть и с поддержкой гурьбы учениц, даже умудрялась после этого меня доставать, а не ходить с лицом «убейте меня». Неужели, заранее свалив из лагеря, я ошиблась? Вы прослушали 2 сообщения, сообщил геноид, продолжая потихоньку мучить меня вкусовой смесью из сырой манки и канализационной воды. Но тут железка внезапно вздрогнула как от удара молнии и выдала кое-что новое. Доступно новое сообщение для вас, отправитель зашифрован. Вы хотите его прослушать? Да давай, сказала я чуть не уверенно, чувствуя всем телом, что возможно, мне стоит засунуть свое любопытство куда подальше.